А теперь что заставило его переменить убеждение? Одни скажут, он одумался, увидал неправду сестры и собственную, но другие скажут, что он был улещен и застращен, и дело по-прежнему остается темным. Наконец, третьей ногой Андрей показал, что царевич ходил на заднем дворе, играл с детьми через черту ножом, и вдруг на дворе закричали, что царевича не стало, царица сбежала сверху, а он, Андрей, в то время сидел за столом. Услыхав крик, он прибежал к царице и видит, что царевич лежит на руках у кормилицы мертв, а сказывают, что его зарезали. И он, Андрей, того не видал, кто его зарезал, а на царевиче бывала болезнь падучая. Это показание правдоподобнее прочих. Но вот что замечательно. Андрей ногой сидел во дворце за обедом и сбежал на двор тотчас за царицею, как только услыхал крик, и нашел уже царевича мертвым на руках кормилицы. А Григорий ногой обедал у себя на подворье, прибежал уже на звон колоколов и нашел еще царевича живым. Что же мы должны заключить об этих показаниях? То, что все они по своему явному противоречию и утайке главных обстоятельств должны быть заподозрены и отстранены. Но обратимся к показаниям очевидцев. Не объяснят ли они нам дело удовлетворительнее? Мамка Василиса Волохова показала, что царевич играл с детьми ножом и в припадке падучей болезни покололся сам в горло. Тогда царица Марья сбежала на двор и начала ее, Василису, бить поленом, не слушая никаких оправданий, пробила ей голову во многих местах, приговаривая, что Дмитрия зарезали сын ее, Василисин Осип, вместе с Данилою Бетяговским и Никитою Качаловым. Потом царица велела бить ее, Василису, брату своему Григорию Ногому, после чего бросили ее замертво. Потом начали звонить у Спаса в колокола. Сбежались посадские люди, и царица Марья велела им опять взять ее, Василису. Мужики взяли ее, ободрали и простоволосу держали пред царицею. Прибежал на двор Михаил Бетяговский и начал уговаривать посадских людей и Михаила Ногова. Но царица и Михаила Ногой велели убить Бетяговского. Василиса объявила также, что вместе с нею во время смерти царевича были кормилица Ирина и постельница Марья Самойлова. Спросили и этих женщин. Кратко и сжато, почти в одних словах, они объявили, что царевич играл с детьми и в припадке падучей болезни накололся сам ножиком. Спросили и детей, игравших с Дмитрием. Они показали то же, что и женщины. Следователи спросили у них, кто еще с ними был на дворе во время смерти царевича. Дети указали дважды на кормилицу Ирину и на постельницу Марью Самойлову, но пропустили Василису Волохову, и следователи не обратили внимания на это обстоятельство. Кроме трех женщин и детей явился еще один очевидец, стряпчий Семейка Юдин, который сказал, что стоял в то время у поставца и сам видел, как царевич накололся ножом в припадке падучей болезни. Вот и все очевидцы. Остальные же лица говорили по чужим речам, чьим неизвестно. И тем не менее многие утверждали, что царевич играл с детьми и в припадке падучей болезни сам наткнулся на нож.